Глава 98. Эмис Смолбоун толкнул тяжелый чердачный люк, и свирепый ветер тут же бросил ему в лицо колючий, как песок, дождь. Хорошо, что уже сегодня к вечеру он будет в солнечной Испании, подальше от этой мерзкой погоды. Эмис опустил на глаза очки, и ночь окрасилась в бутылочно-зеленый цвет. Он выбрался на крышу, медленно и осторожно ступил на узкую металлическую платформу. Вокруг бушевал ветер, и свет уличных фонарей растекался над Брайтоном яркой зеленой дымкой. Выпрямившись, Эмис Смолбоун еще раз мысленно прошел по короткому маршруту до дома Грейс. 14 шагов по железной пожарной лестнице в 3 фута шириной, поручень справа, потом поворот налево, нырнуть под спутниковую тарелку, еще 8 шагов, а там уже и чердачный люк Грейса. Спуститься, если все пойдет по плану, на чердак, и он в доме. «Малыш, к тебе гость! Улыбочку пошире на всю оставшуюся жизнь!» Его качнуло сильным порывом ветра. Эмис вцепился в поручень. «Какое приключение! Мечта сбывается! Мечта, которую он лелеял все 12 долгих лет за решеткой. И вот теперь до заветной цели считанные шаги. Он сломает Грейсу жизнь, так же, как Грейс сломал его. Око за око, зуб за зуб». Малыш с ухмылкой насильника. Она останется с ним навсегда. Держась за поручень и поглядывая вокруг, он сделал несколько шагов, посмотрел вниз на пустынный двор, прошелся взглядом по крышам ночного Брайтона. Большинство горожан уже спали. Металл под ногами завибрировал, как будто кто-то поднимался следом. Эмис повернул голову, но ничего за спиной не увидел, и пошел дальше. 13 шагов, 12, 11, 10... Очки надежд не оправдали. Они позволяли видеть впереди, но сводили к нулю периферийное зрение. Он снова оглянулся, но ничего не увидел, и заставил себя сосредоточиться и смотреть только вперед, считая шаги, только бы не сбиться. 8, 7, 6. Сжавшие плечо пальцы были крепче клещей. На мгновение мозг его застыл. Он обернулся, увидел темную фигуру с натянутой на лицо балаклавой, вскрикнул в панике, рванулся и бросился вперед, чувствуя под ногами вибрирующий металл. И тут же что-то шмякнуло его в лицо сбоку. Гребаная тарелка! Он пошатнулся, левая нога ступила в пустоту. Эмис Смолбоун замахал руками, силясь удержать равновесие, но сбоку его толкнул ветер. Он снова попытался найти левой ногой опору и взвизгнул от ужаса, не найдя. А потом упал, врезался головой во что-то твердое, мокрое и скользкое, вцепился пальцами в крышу. Внизу угрожающе темнел двор. Он скользил по покатому шиферу лицом вперед. Камни ближе и ближе. Двор мчался ему навстречу. Он еще отчаяннее вжал ладони в мокрый шифер, только бы удержаться. Но камни неумолимо приближались, а потом он сорвался.